15 вазов были подвезены на лошадях в близкое расстояние от крепости, а потом подвигаемы вперед людьми, безопасными под их прикрытием. Скрипицын, уже колебавшийся, потребовал сроку на одни сутки и сдался на другой день, приняв Пугачева на коленях с иконами и хлебом с солью. Самозванец обласкал его и оставил при нем его шпагу. Несчастный, думая со временем оправдаться, написал общий с капитаном Смирновым и подпоручиком Минеевым письмо казанскому губернатору и носил при себе в ожидании удобного случая тайно его отослать. Минеев донес о том Пугачеву. Письмо было схвачено, Скрипицын и Смирнов повешены, а доносчик произведен в полковники. 23 июня Пугачев переправился через Каму и пошел на винокуренные заводы Ижевский и Воткинский. Венцель, начальник оных, был мучительски умерщвлен, заводы разграблены, и все работники забраны в злодейскую толпу. Минеев, изменою своей заслужившей доверенность Пугачева, советовал ему идти прямо на Казань. Распоряжения губернатора были ему известны. Он вызвался вести Пугачева и ручался за успех. Пугачев недолго колебался и пошел на Казань. Щербатов, получив известие о взятии Осы, испугался. Он послал Обернебесову повеление занять шумский перевоз, а майора Меллина отправил к Шурманскому. Голицыну приказал скорее следовать в Уфу, дабы оттуда действовать по своему благоусмотрению, а сам с одним эскадроном гусар и ротою гренадер отправился в Бугульму. В Казани находилось только 1500 войска, но 6000 жителей были наскоро вооружены, Брандт и комендант Баннер приготовились к обороне, генерал-майор Потемкин, начальник тайной комиссии, учрежденной по делу Пугачева, усердно им содействовал. Генерал-майор Ларионов не дождался Пугачева. Он с своими людьми переправился через Волгу и уехал в Нижний Новгород. Полковник Толстой, начальник Казанского конного легиона, выступил против Пугачева и 10 июля встретил его в 12 верстах от города. Произошло сражение. Храбрый Толстой был убит, а отряд его рассеян. На другой день Пугачев показался на левом берегу Казанки и расположился лагерем у Троицкой мельницы. Вечером, ввиду всех казанских жителей, он сам ездил высматривать город и возвратился в лагерь, отложа приступ до следующего утра. Глава 7. Пугачев в Казани, бедствие города, появление Михельсона, три сражения, освобождение Казани, свидание Пугачева с его семейством, опровержение клеветы, распоряжение Михельсона. 12 июля на заре мятежники под предводительством Пугачева потянулись от села Царицына по Арскому полю, двигая перед собой вазы сена и соломы, между коями везли пушки. Они быстро заняли находившиеся близ предместья кирпичные сараи, рощу и загородный дом Кудрявцева, устроили там свои батареи и сбили слабый отряд, охранявший дорогу. Он отступил, выстроясь в каре и оградясь рогатками. Прямо против Арского поля находилась главная городская батарея. Пугачев на нее не пошел, а с правого своего крыла отведил к предместью толпу заводских крестьян под предводительством изменника Минеева. Эта сволочь, большую частью безоружная, подгоняемая казацкими нагайками, проворно перебегала из буерака в буерак, из лощины в лощину, переползывала через высоты, подверженные пушечным выстрелам, и таким образом забралась во враги, находящиеся на краю самого предместья. Опасное сие место защищали гимназисты с одной пушкою. Но, несмотря на их выстрелы, бунтовщики в точности исполнили приказание Пугачева, влезли на высоту, прогнали гимназистов голыми кулаками, пушку отбили, заняли летний губернаторский дом, соединенный с предместьями, пушку поставили в ворота, стали стрелять вдоль улиц и кучами ворвались в предместье. С другой стороны, левое крыло Пугачева бросилось к Суконной слободе, Суконщики, люди разного звания и большей частью кулачные бойцы, ободряемые преосвященным Вениамином, вооружились чем ни попало, поставили пушку у горлого кабака и приготовились к обороне. Примечание.